Ушла гулять в саванну и долго не давала себя поймать. Боб гонялся за ней, осыпая ее ласковыми именами, и в конце концов изловил. Вернувшись на место, он обнаружил, что муравьед выдрался из мешка и вот-вот сбросит с себя путы. Боб в сердцах запихал его обратно, но тут опять ушла лошадь. Так повторялось вновь и вновь, и один только раз эти скучные повторы скрасились появлением стада крупного рогатого скота, которое обступило место аттракциона и наблюдало за маневрами Боба с тем надменным и несколько воинственным видом, который так свойственен этой породе животных. По словам Боба, он не возражал бы против присутствия стада, если бы в нем не преобладали быки. В конце концов скотина ушла, и когда мы вернулись, Боб проводил очередную кампанию против муравьеда. «Вот вы приехали, а у меня все вертится в голове», — сказал он. Как раз в этот момент показалась жена Фрэнсиса верхом на буйволе. У Боба глаза полезли на лоб, когда он их увидел. «Что это?» — со страхом спросил он. «Мне это не мерещится?» «Это Бубл, мой дорогой Бубл, которого мы за немалую цену наняли ради нашего спасения». Боб лег пластом на траву и закрыл глаза. «Навидался я сегодня быков. На всю жизнь хватит», — сказал он. «Грузите муравьеда сами на эту тварь. Я вам помогать не буду. Полежу здесь, пока она вас не забодает. А там потихоньку поеду домой». Втроем, Фрэнсис, его жена и я, мы взвалили фыркающего муравьеда на широченную стоическую спину буйвола, затем с не меньшим трудом взгромоздили на лошадей наши изболевшиеся тела и двинулись в обратный путь на Каранамбо. Солнце на какой-то момент повисло над дальней грядой гор, затопив саванну великолепными зелеными сумерками, потом сразу стемнело. В полутьме мягко перекликались земляные совы, а когда мы проезжали мимо озера, над ним двумя падающими звездами пронеслась пара белых цапель. Мы до смерти устали. На нас живого места не было. Лошади спотыкались на каждом шагу, грозя вытряхнуть нас из седла. В небе загорались звезды, а мы брели и брели по бескрайней травянистой равнине, не зная куда, да и не думая об этом. Вот прорезался бледный серп месяца, он посеребрил траву, и буйвол стал огромным и уродливым в его свете. Гигантское, тяжело дышащее, доисторическое чудовище, бредущее в сумраке только что сотворенного мира. Я дремал урывками, покачиваясь в седле. Время от времени, когда лошадь Боба оступалась и лука седла впивалась в его многострадальный живот, Боб раздражался потоком ругательств. Но вот за деревьями впереди мелькнул бледный свет. Он мигал, то исчезая, то появляясь вновь, словно болотный огонек, совсем маленький и слабый по сравнению с огромными звездами, нависшими чуть ли не над самой головой. «Боб!» — позвал я. «Похоже, это джип». «Господи боже!» — с горячностью откликнулся Боб. «Если б только ты знал, как мне хочется вон из седла!» Огни джипа разгорались все ярче, и вот уже стал слышен рокот мотора. Машина обогнула деревья, облив нас холодным светом фар. Лошади стали приседать и бить задом, впрочем, скорее устало, чем с настоящим страхом. Мы спешились и заковыляли к машине. «Как дела?» — спросил Мактурк. «Поймали большого самца». «Не без тщеславия», — ответил я. «Чудесно провели день», — добавил Боб. Мактурк в ответ только хмыкнул. Мы присели покурить, и вскоре в свет фар вступило доисторическое чудовище. Мы сняли с его спины драгоценную добычу и уложили на подстилку из мешков. Потом, выпустив лошадей в саванну с тем, чтобы они сами добрались до фермы, мы устроились на сиденьях рядом с муравьедом. Когда джип взял с места, муравьед вдруг проснулся и заметался. Я мертвой хваткой держал его длинный нос. Долбани он им по железному борту машины. Тут бы ему и конец. Все равно, что от пули.